Глава восьмая. 50 сажений. Нас по-прежнему занимало глубинное опьянение. Хотелось наперекор всему проникнуть еще глубже. То, что испытал Дюма в 1943 году во время рекордного погружения, заставило нас очень серьезно подойти к этой проблеме. Группа составляла подробные отчеты о каждом случае, когда кто-нибудь из ее членов погружался на большую глубину, и все-таки мы знали о глубинном опьянении далеко не все. Наконец, летом 1947 года мы начали серию опытных погружений. Должен сразу сказать, что не рекорды нас манили, хотя во время этих опытов старые мировые достижения были превзойдены. Мы считаем, что очень важно вернуться живым из морской пучины. Даже бесстрашный Диди знает чувство меры. Мы шли все дальше вглубь потому, что только так можно было исследовать глубинное опьянение и выяснить, какую работу позволяет выполнить акваланг на той или иной глубине. Каждый опыт тщательно готовился, аквалангисты погружались под строгим контролем, и мы получали абсолютно точные данные. Предварительные наблюдения позволили нам заключить, что предельная глубина для подводного пловца — 300 футов или 50 сажений. Между тем, еще ни один пловец с автономным снаряжением не побил рекорд Дюма, равный 210 футам. Глубину погружения измеряли канатом с борта Эли Монье. Через каждые 16,5 футов, 5 метров, на канате были укреплены белые дощечки. Подводный пловец брал с собой химический карандаш, чтобы оставить автограф на дощечке, до которой доберется, и записать несколько слов о своих ощущениях. Чтобы сберечь силы и воздух, аквалангист шел вниз без излишних движений, увлекаемый 10-фунтовым балластом в виде железного лома. Замедлить спуск можно было, притормозив рукой за канат. Достигнув намеченной или посильной для себя глубины, пловец расписывался, сбрасывал балласт и возвращался по тросу на поверхность. Чтобы избежать кессонной болезни, он делал короткие остановки на глубине 20-10 футов, как этого требовала декомпрессия. К началу опыта я пришел в отличной форме. Всю весну работал на море, и это было хорошей тренировкой. Уши легко переносили давление. Войдя в воду, я стал быстро спускаться, придерживая за канат правой рукой, сжимая балласт левой. В голове неприятно отдавался гул движка на Эли Монье, снаружи ее сдавливал растущий столб воды. Был жаркий июльский полдень, но вокруг меня быстро темнело. Я скользил вниз, в сумерках, наедине со светлым канатом, однообразие которого нарушалось только теряющимися вдали белыми дощечками. На глубине 200 футов я ощутил во рту металлический привкус сжатого азота. Глубинное опьянение поразило меня внезапно и сразу же очень сильно. Я сжал правую руку и остановился. Меня обуревало беспричинное веселье, все стало нипочем, попробовал заставить мозг сосредоточиться на чем-нибудь реальном, скажем, определить цвет воды на этой глубине. Не то ультрамарин, не то аквамарин, не то берлинская лазурь. Отдаленный рокот не давал покоя, вырастая в оглушительный перестук, словно билось сердце Вселенной. Я взял карандаш и записал на дощечке: «У азота противный вкус». Рука почти не чувствовала карандаша, в уме проносились забытые кошмары. Я перенесся в детство, лежу больной в постели, и все на свете кажется мне распухшим. Пальцы превратились в сосиски, язык — в теннисный мяч, загубник сжимают чудовищно распухшие губы, воздух сгустился в сироп, а вода стала как студень. Я висел на канате, совсем отупевший. Рядом со мной, весело улыбаясь, стоял другой человек, мое второе «я». Оно отлично владело собой и снисходительно посмеивалось над невменяемым аквалангистом. Это длилось несколько секунд. Потом второй человек принял командование на себя, приказал отпустить веревку и продолжать погружение. Я медленно шел вниз сквозь вихрь видений. Вода вокруг дощечки с отметкой 264 фута светила сверхъестественным сиянием. Из ночного мрака я вдруг перешел в область занимающейся зари. Это отражался от грунта свет, которого не поглотили верхние слои. Внизу, в 20 футах от дна, висел конец каната с грузом. Я остановился у предпоследней дощечки и поглядел на последнюю, белевшую 5 метрами ниже. Пришлось напрячь всю умственную энергию, чтобы трезво, не обманывая себя, оценить обстановку. Я двинулся к нижней дощечке, привязанной на глубине 297 футов. Дно было мрачное и голое, если не считать моллюсков и морских ежей. Я еще достаточно соображал, чтобы помнить, как опасно резко двигаться при таком давлении больше нормального в 10 раз. Медленно набрав полные легкие воздуха, я расписался на дощечке, но не смог ничего написать о своих ощущениях на глубине 50 сажений. Итак, я достиг глубины, на какой еще не был ни один пловец с автономным снаряжением. В моем сознании удовлетворение уживалось с ироническим презрением по собственному адресу. Сбросив балласт, я рванулся вверх, словно отпущенная пружина. Один толчок ногами, 2 дощечки мимо. И тут на глубине 264 футов опьянение вдруг прошло безвозвратно и необъяснимо. Ко мне вернулись легкость и ясность мысли. Я снова был человеком, наслаждался вливающимся в мои легкие воздухом. Быстро миновав зону сумерек, увидел снизу поверхность воды, всю в платиновых пузырьках и играющих бликах света. До чего похоже на небо. Но по пути к небесам надо было еще пройти чистилище. Я переждал положенные 5 минут на глубине 20 футов, потом, томясь нетерпением, еще 10 минут в 10 футах от поверхности. Когда канат выбрали на палубу, я убедился, что какой-то мошенник ловко подделал мою подпись на последней дощечке. После этого погружения у меня около получаса слегка болели колени и плечи. Филипп Тайе тоже добрался до последней дощечки, написал на ней какую-то чушь и вернулся с головной болью, которая мучила его 2 дня. Дюма еле справился с сильнейшим приступом глубинного опьянения в 100-метровой зоне. Наши 2 закаленных моряка, Фарк и Морандье, сказали, что смогли бы недолго выполнять в придонном слое не слишком тяжелую работу. Квартирмейстер Жорж тоже побывал у нижней дощечки, потом час жаловался на головокружение. Жан Пинар почувствовал на глубине 220 футов, что дальше идти не может, расписался и благоразумно вернулся на поверхность. Никто из нас не смог записать чего-либо вразумительного на последней дощечке. Осенью мы приступили к новому ряду глубоководных погружений, на этот раз на 50 сажений с лишним. Решили нырять, привязав к поясу канат, напарник дежурил на поверхности, готовый в любую секунду идти на помощь. Первым пошел опытный подводный пловец Морис Фарк. Канат передавал нам успокоительный сигнал «Все в порядке». Вдруг сигналы прекратились. Сердце кольнуло тревога. Напарник Фарга, Жан Пинар, ринулся вниз, а мы подняли Мориса до отметки 150 футов, где они должны были встретиться. Пинар столкнулся с бесчувственным телом друга и с ужасом обнаружил, что загубник Фарга болтается у него на груди. 12 часов бились мы, стараясь оживить Фарга, но он был безвозвратно мертв. Глубинное опьянение вырвало загубник изо рта Мориса и погубило его. Вытянув канат, мы увидели его подпись на дощечке, привязанной на отметке 396 футов. Фарк заплатил своей жизнью, перекрыв наше лучшее достижение на 100 футов. Другими словами, он побывал глубже любого водолаза, работающего с воздухом обычного состава. С первых дней существования группы изысканий Морис Фарк делил с нами возрастающее увлечение морем. Мы навсегда запомнили своего верного друга. Дюма и я были обязаны Морису жизнью. Он вырвал нас из пещеры смерти в Оклюзе. Мы никогда не простим себе, что не сумели спасти его. Гибель Фарга и итоги летних опытов показали нам, что 300 футов — предел для аквалангиста. Любителей можно за несколько дней научить погружаться до 130 футов. Профессионалы могут, соблюдая график декомпрессии, выполнять на этой глубине тяжелую работу. В следующей зоне, до 210 футов, опытному подводному пловцу под силу легкая работа и кратковременные исследования. При этом нужно строго выполнять правила безопасности. Зона глубинного опьянения доступна для рекогносцировок только самым натренированным аквалангистам. Правда, подводные пловцы могут опускаться немного ниже 100-метровой границы, если дышать смесью кислорода с легкими газами вроде гелия и водорода. Доказано, что гелий исключает приступы глубинного опьянения, но длительная и скучная декомпрессия не отменяется. В 1948 году Дюма превзошел рекорд погружения с аквалангом, выполняя задание, которое преследовало совсем другие цели. Его пригласили осмотреть подводные препятствия. Предполагали, что на дне лежит погибшее судно. Прибыв на минный тральщик, который зацепил своим тросом таинственный предмет, Дюма узнал, что глубина определена в 306 футов. Он сильно оттолкнулся ластами и пошел вниз, через 90 секунд достиг дна. Оказалось, трос зацепился за каменный бугор. Диди пробыл внизу около минуты и всплыл так же быстро, как погрузился. При таком коротком погружении можно было не бояться кессонной болезни. Дюма разработал курс обучения для флотских аквалангистов. На каждом французском военно-морском корабле предусмотрены два пловца, умеющих работать в аквалангах. Сперва новички погружаются на мелководье, знакомясь с основами, которые мы постигали годами. Они учатся смотреть через прозрачное окошечко маски, познают преимущества автоматического дыхания, необходимость избегать лишних движений, когда плаваешь под водой. Второй урок — погружение на 50 футов с канатом. Человек осваивается с изменением давления и проверяет свои уши. На третьем уроке инструктор заставляет группу поволноваться. Ученики опускаются с балластом и рассаживаются на дне на глубине 50 футов. Преподаватель снимает свою маску и посылает ее по кругу. Получив обратно, надевает ее. Сильный выдох носом выталкивает наружу набравшуюся воду. Ученики должны повторить это. Они узнают, что можно перекрыть носоглотку при снятой маске, дыша через загубник. Следующий урок также проходит на дне. Учитель снимает маску, вынимает изо рта загубник и отстегивает все ремни. Акваланг кладется на песок, инструктор стоит в одних плавках. Затем, уверенно, не спеша, снова надевает все снаряжение, продувая маску и глотая небольшое количество воды, которое попало в шланги. Это под силу любому человеку, способному набрать полные легкие воздуха и задержать дыхание на полминуты. Ученики повторяют действия инструктора. Следующая задача — тот же маневр, но при этом ученики обмениваются снаряжением друг с другом. Так прививается умение свободно действовать под водой. Курс заканчивается таким упражнением. Группа ныряет на глубину 100 футов, снимает акваланги и возвращается без них. У этого экзамена есть своя забавная сторона. Чем выше, тем меньше давление, воздух в легких расширяется, и изо рта пловца вырывается цепочка пузырьков. Первый иностранный военный моряк, который прибыл к нам в Тулон в официальную командировку, был лейтенант британского флота Ходж. Он быстро увлекся подводным плаванием и киносъемкой стал энтузиастом этого дела. В 1950 году ему выпало трагическое задание — определить местонахождение затонувшей подводной лодки «Трекюлент» в январском тумане на Темзе. Небольшой шведский танкер «Дивина» наскочил на лодку, и она пошла ко дну с экипажем в 80 человек. 15 из них спаслись с аппаратами Дэвиса. По их словам, лодку было бы нетрудно найти. Но вода была мутная, холодная, сильное течение осложняло обстановку, водолазы снова и снова погружались в реку, но их относило, и они не смогли обнаружить лодку. Тогда Ходж вызвался нырнуть с аквалангом. Он вошел в воду выше по реке, рассчитав, что течение принесет его к Трекюленту. Ходж нашел лодку с первого же захода. Ее подняли, но люди уже погибли. Летом 1945 года я привез из Парижа два маленьких акваланга для своих сынишек, 7-летнего Жана Мишеля и 5-летнего Филиппа. Старший уже учился плавать, младший только плескался в воде у бережка. Однако я не сомневался, что они легко научатся нырять, ведь для этого не надо быть хорошим пловцом. Маска защищает нос и глаза, дыхание происходит автоматически, и двигаться под водой очень просто. Мы отправились на берег. Я прочитал им небольшую лекцию, которую они, конечно же, пропустили мимо ушей. Ни минуты не колеблясь, оба последовали за мной в воду. Мы погрузились на неглубоком месте на каменистый грунт, в мир затонувших судов, колючих морских ежей и ярких рыб. Тишину подводного мира нарушили восторженные крики. Мальчикам не терпелось обратить мое внимание на многочисленные чудеса. Заставить их молчать было невозможно. У Филиппа выскочил изо рта загубник. Я затолкал его на место и тут же прыгнул к Жану Мишелю поправить шланг вдоха. Они засыпали меня градом вопросов, и я едва поспевал водворять на место загубник. Оба наглотались соленой воды. Поняв, что они не перестанут болтать, пока не захлебнутся окончательно, я сгреб в охапку своих сорванцов и вытащил их из воды. Пришлось повторить им, что море — это мир тишины, где маленьким мальчикам надлежит держать язык за зубами. Но не сразу удалось приучить их сдерживать чувства до той минуты, когда мы всплывем на поверхность. После этого я взял их на более глубокое место. Они ничуть не боялись ловить осьминогов руками. Когда мы устраивали пикник на берегу, Жан-Мишель вооружался обыкновенной вилкой и отправлялся на глубину 30 футов за сочными морскими ежами. Мама их тоже ныряет, но без такого энтузиазма. Женщины почему-то недоверчиво относятся к этому виду спорта и неодобрительно смотрят на увлеченных им мужчин. Дюма, звезда 7 фильмов о подводном мире, не получил еще ни одного восторженного послания, написанного женской рукой.